Глава 1287. Чужак. Как только эти слова сорвались с его губ, в звёздном небе резко похолодало, как будто во все стороны начал расползаться невидимый иней. От его прикосновения спасающиеся бегством практики чувствовали такой холод, что у них начинали дрожать души. Теперь Манхао не надо было беспокоиться о безопасности клана Мэн, поэтому, повернувшись к бегущему воинству Седьмой горы и моря, его глаза засияли жаждой убийства. Между ним и этими людьми не успела появиться вражда, к тому же ему, как лорду мира горы и моря, полагалось быть снисходительным к своим подданным. Вполне хватило бы небольшого наказания вместо повальной резни. Всё-таки на горизонте уже маячила новая война. Чем многочисленнее будут силы мира горы и моря, тем лучше. Хоть Манхао всё это и понимал, он не собирался проявлять снисхождение. Он не был ни героем, ни лидером, а бывшим учёным, ставшим простым практиком, который всю жизнь мечтал разбогатеть. Если бы они сами не полезли на рожон, то он вполне вероятно не стал бы ничего против них предпринимать. Но они пришли с явным намерением истребить клан Мэн, такого он не мог им простить. Более того, он и не хотел прощать их. Холодно хмыкнув, он сделал один шаг вперёд, из-за чего всю округу в мгновение ока накрыло невероятное давление. Звёздное небо сотряс рокот, словно где-то в пустоте между собой сталкивались невидимые астероиды. Тысячи практиков Седьмой горы и моря скрутило в приступе кровавого кашля. Все воины побелели от ужаса, никто из них не решился дать отпор. Дрожащие люди примерзли к месту и со страхом посмотрели на Манхао. Произошедшее начисто лишило их всех мысли о побеге. Маркес Лу поменялся в лице, но он всё равно заскрежетал зубами и вспыхнул пурпурным светом. Сияние быстро окутало его, после чего Маркес сорвался с места, собираясь пробиться из области, находящейся под давлением Манхао. «Когда это я разрешил тебе уйти?» – холодно спросил Манхао. Он сделал ещё один шаг и возник прямо перед маркизом Лу, после чего взмахнул рукой. Из Манхао вырвалась чудовищная сила, быстро превратившаяся в настоящую бурю. Когда она угодила в маркиза Лу, того отбросила назад, как тряпичную куклу. Оскалившись, он наконец сумел затормозить и с безумным блеском в глазах посмотрел на Манхао. «Я один из трёх маркизов Седьмой горы, Лу Юнь Ли!» – закричал он. «Если ещё хоть волос упадёт с моей головы!» «Ищейки Седьмой горы из-под земли тебя достанут, а потом казнят!» В ответ Манхао сделал третий шаг и ударил истребляющим жизнь кулаком прямо в грудь маркиза Ло. От удара грудная клетка маркиза вмялась, а у него изо рта фонтаном брызнула кровь. С характерным звуком магическая ткань, скрытая под его нарядом, служившая защитой от прямых атак, разорвалась. Эта незаметная тканевая броня являлась оберегающим сокровищем. Благодаря ей в сражениях с Альянсом Небесного Бога он был практически непобедим. Ему даже удалось убить несколько экспертов царства Дао с Восьмой горы и моря, всё благодаря этой броне. И вот сейчас Манхао разорвал её одним ударом кулака. «Чего застыли? В атаку! Убейте его!» Не своим голосом закричал бледный маркиз Лу. Бойцы Седьмой горы и моря колебались, но около тысячи перебороли страх и пошли в атаку. Они быстро разбились на группы по 9 человек и начали строиться в особые формации. Каждые 9 формаций соединялись в одну большую магическую формацию. С гулом дюжины магических формаций начали опускаться из звёздного неба на Манхао. Божественные способности озарили пустоту своим ярким светом. Манхао совершенно спокойно схватил рукой пространство перед собой, а потом резко рванул вниз, вспоров пространство. Из разлома на магические формации с рёвом бросился кровавый демон. В окружении взрывов и грохота магических формаций Манхао начал преследование обезумевшего от ярости маркиза Ло. То, как Манхао проигнорировал плетору магических формаций, только подлило масло в огонь его безумия. Отбросив всю осторожность, он взревел. «Ты вынудил меня это сделать!» Тотемная татуировка на его руке засияла пурпурным светом. В следующую секунду вместо свечения вокруг него уже кружил фиолетовый ци. Невероятно, но он принял форму громадной головы с 8 рогами, зеленовато-чёрной кожей и лицом чем-то похожим на человеческое. В момент появления головы звёздное небо задрожало от её невероятной силы. Самая примечательная аура головы принадлежала не миру горы и моря, а чужаку. Чужаку с 33 небес. Манхао хватило мимолетного взгляда, чтобы определить, откуда она родом. В этот миг он почувствовал поднявшуюся в мире горы и моря волну ненависти. Мир хотел уничтожить всех чужаков, уничтожить всё, в чьих венах текла их кровь. От рёва чужака раскололось звёздное небо, а на Манхао покатился мощнейший ураган, а с ним на него бросилась и голова, появившаяся из свечения маркиза Ло. «Сдохни!» – прорычал маркиз Лу с перекошенным от ярости лицом. Ему пришлось использовать свой главный козырь, хотя каждое использование и пожирало его жизненную силу, отчего он всегда прибегал к нему только в самых отчаянных ситуациях. Наличие тотемной татуировки, по его мнению, делало его неуязвимым для врагов четырьмя эссенциями и даже позволяло ему сражаться с экспертами, владеющими пятью эссенциями. Вот почему он напал на клан Мэн, совершенно не страшась Манхао. Во время сражения против Альянса Небесного Бога с ее помощью ему удалось закончить ничьей дуэль с главным защитником Дхармы Альянса Небесного Бога. Все это было источником его уверенности и кровожадной одержимости. Послав огромную голову в Манхао, он уже считал своего противника покойником. «Эта тотемная татуировка – ценнейшее сокровище, дарованное мне лордом моей горы и моря. Её питает душа небесного дьявола из мира снаружи, что дает мне силу сражаться с практиками с пятью эссенциями. Мне плевать, кто ты такой. Сегодня тебя ждет путешествие к праотцам. Следом за тобой к желтым источникам отправятся и останки восьмой горы и моря, а потом придет черед клана Мэн, сбежавшего на девятую гору и море. Даже девятой горе и морю не избежать уничтожения. В грядущей войне никто не будет в безопасности, но тебя это уже не касается. Сегодня ты умрешь. Маркиз Лу запрокинул голову и безумно взревел, послав честь долголетия в тотемную татуировку. Пронзившая его жуткая боль усилила безумие до такой степени, что он начал терять связь с собственным сознанием. Тем не менее, силой воли он продолжал сохранить контроль. После его магического пасса глаза огромной головы чужака ярко засияли, и она широко открыла свою пасть, намереваясь сожрать Манхао. Безразлично взглянув на голову, Манхао холодно хмыкнул и указал на нее рукой. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Заговоры заклинателей демонов особенно эффективно действовали против чужаков. Следующим движением он наслал седьмой заговор, потом шестой и пятый. После четырех движений кисти голова отчаянно завизжала. Внутри нее заклубился черный туман, а ее лицо исказилось в гримасе. «Магия заговора! Девять печатей! Проклятье!» Взвыла голова. От разлагающейся головы во все стороны потек черный туман. По мере исчезновения долголетия маркиз Лу становился все больше похожим на сморщенного старика, но вместо того, чтобы сбежать, он, словно бешеный зверь, кинулся на Манхао. «Ого, какой любопытный малый!» – присвистнул Манхао. Он выбросил руку вперед в манящем жесте, но вместо силы мира горы и моря использовал магию срывания звезд. Его древняя мана текла по его меридианам, 33 лампы души ярко сияли. Вместе с силой физического тела боевая мощь Манхао равнялась практику с пятью эссенциями, и это без силы мира горы морей. Такая ужасающая сила уступала лишь могуществу лордов горы морей. Чужак завизжал, когда голову помимо ее воли потащила к Манхао. В случае поимки ее судьба окажется во власти Манхао. В этот момент лицо начало мутнеть, похоже, оно предпочло поимки самоуничтожения. Взрыв позволил лицу вырваться из лап магии срывания звезд, после чего оно в сгустке черного тумана полетело обратно к маркизу Ло. Взмахом рукава Манхао поднял бурю, развеяв силу самоуничтожения, после чего он сделал шаг в направлении черного тумана. Черный туман двигался слишком быстро, поэтому маркиз Лу не успел опомниться, как он проник в его глаза, уши, нос и рот. Его затрясло, а из горла вырвался душераздирающий вопль, как будто туман пытался вселиться в него. Тем временем к нему с холодным блеском в глазах приближался Манхао. Только он собрался наслать на маркиза Лу еще одно заклятие, как вдруг из смолистой вуали, скрывавшей его лицо, послышался безумный вой. Его энергия рванула вверх, при этом кожа начала зеленеть и покрываться чешуей. Из головы маркиза пробились 8 рогов. Вдобавок его губы разорвало пополам, отчего рот стал похож на крест. За пару мгновений он превратился в 30-метрового исполина. Разумеется, такая трансформация и выросшие из него шипы разорвали его наряд в клочья. Теперь перед Манхао стоял не практик, а человекоподобный зверь – чужак. Лица практиков Седьмой горы и моря посерели, и они начали пятиться. Судя по их реакции, никто не знал о происхождении тотемной татуировки маркиза Лу. По лицам нескольких дюжин практиков промелькнул страх, но Манхао сразу раскусил фальшь. За этим наигранным страхом скрывались фанатизм и преданность маркизу Лу. «Ты покойник! Покойник, слышишь?» Маркиз Лу в зверином обличье продолжал выть, пока уровень его энергии поднимался все выше и выше. Наконец его глаза покраснели, и он, окончательно потеряв контроль над собой, безумно бросился на Манхао.